Пролог о страшных известиях. Чукча, зараза усатая и магическая, на мой зов не объявился. Ума не приложу, чем его фамильярство так занято, что на конкретный призыв хозяина не реагирует. Не подействовали ни заверения о убавлении количества лап, ни увещевания о завязанных на узел усах. Да и ну его, приползет, блин, притерепортируется или материализуется, когда ему самому приспичит. Ну а пока что... Да. А пока что я принимаю запоздалые водные процедуры и проматываю в памяти наиболее важные моменты общения с великородными папашами, князьями, попутно являющимися главами самых мощных и несокрушимых кланов империи Руси. Ох, как замысловато я завернул, с характеристикой недавних высокопоставленных делегатов. Да, слегка отвлекся. Итак, какие выводы можно сделать из достаточно продолжительного общения с родителями девчат? Да, собственно, очень простые. И где, кстати, мочалка? А, вот же она. Понастроят, понимаешь ли, в ванных комнат. Блин. А где вешалка для принадлежностей? Я протянул руку к краю новомодного умывальника, воспроизведенного Калигулой с моих слов. Взял обалденную вещь, висевшую прямо на нем, сотаренную из натуральных волокон какого-то там растения, и занялся помывочными процедурами. А вот раковина у элементаля вышла приличной, но очень смелой. Это практически так же, как смострячить эту раковину по образу и подобию, подчеркнутому из рассказов о обитателях морских пучин до палеозойского периода Земли и скорректированному бурной фантазии магического мастера. Да и раковин в то время еще не было, к слову. Моллюски или амебы с инфузориями вроде как одни обитали. Или я опять что-то путаю. Ну, не суть. Итак, я правильно разыграл свою партию по первоначальному оглашению придуманной легенды с похищением высочества и девчат. Первонаперво я напустил тумана таинственности, поведал о своем бессилии, противостоянии неким коварным злоумышленникам, что вероломно воспользовались древними свитками порталов для изъятия монаршего сына. Затем я самоотверженно и правдоподобно отстоял свою полную непричастность к этому делу и напомнил о кровожадном волке-полудемоне, что хранит магические переходы. Потом я презентовал камень памяти, чудом переданный мне своей невестой Полиной Николаевной. Следуя сюжету невероятной истории, моя суженая изловчилась и сумела таки передать трепетное послание мне, своему избраннику, на пост мужа. Видеопослания демонстрировались сплоченность и самоотверженность Марфы Шуйской с Роксаной Демидовой в совместном преодолении трудностей, выпавших на долю Ивана Петровича Годунова. Антураж с саркофагом в главной роли помог, дополнив сюжет как нельзя лучше. Папаши задумались и проявили предсказуемое сочувствие к горемыкам, оказавшимся черт знает где. А я дал им слово вернуться в земли захребетя и всех найти, ну и спасти. Ведь мой отпуск прервался самым пренеприятным образом, и я, будучи отважным разведчиком в стане врагов, просто обязан продолжить нелегкую службу. Естественно, что к моим разведывательным поручениям от Верховного Протектората и армии магов-вольников прибавился пунктик по спасению суженой. Это в первую очередь, а заодно и монаршего сына с девушками. А как следствие своей виртуозной проработки, преддверия легендирования, я получил всевозможные заверения о поддержке со стороны глав великих кланов. Клан Гор и Ллойд окажут мне всяческое содействие, коли нужда в таковом замаячит на горизонте тремя парусами надежды на спасение высочества с девочками. И даже клан Роммель, возглавляемый Голицыным Федором Федоровичем, встанет с ними по одну сторону. Вели плечами к плечам. Надеюсь, что и Трубецкие уймут свои аппетиты по отношению к оружейным мануфактурам Потемкиных, точнее, Олигархи, барыги бизнеса государственного масштаба приступят к возврату на место цен на необходимые артефакты. А когда я разыщу ваших дочерей и Полину с его высочеством, тогда мы вернемся к разговору по заключению союза, альянса или коалиции на выбор. Подвел я итог переговоров с власыми вельможами, и мы распрощались. Просто гордость за себя распирает грудь, а вот шампуня пока нет. Ну, это легко будет поправить, придумав натуральный ароматизатор для жидкого мыла. Его, жидкое мыло, можно из того самого щелока выделывать, торговать которым мне теперь разрешено. Но это так, попутные мелочи по продолжению дела со своим обогащением к пенсии. Докупавшись в ванной, я неспешно оделся и проконтролировал свое отражение в зеркале. Другое дело. Чисто выбрит, опрятен, волосы чистые, причесаны, намекая на необходимость постричься. Но это позже, зима же на дворе. Сейчас мне предстоит разобраться с методом возвращения в захребетье вместе с высочеством, девчонками, сэрами Рафаэлями, будущими баронессами, братаном с собачками и артефактом. Вшичара сам меня найдет, а про волчару-полудемона, охранника переходов, я стараюсь вовсе не думать. Оставлять саркофаг с державой и останками Рюрика на поверку не очень мирного, в отчине Артура в Ставрополе, идея хорошая, но бесперспективная. Да вдруг мне его открыть приспичит? Ведь все секреты сводятся к моим стихийницам, несущим нелегкую службу в одиноком бастионе, скрывающим под своими стенами знаменитую спираль вечности. Посему пускай этот древнейший артефакт будет ближе к моим магическим отмычкам. Один факт во всей этой истории с нечаянным отпуском в Ставрополь меня настораживает и печалит. Это зарождение непонятных взаимоотношений Полины с Иваном. По уму, если то, надо набить морду высочеству и высказать веские аргументы к разрыву отношений с графиней-изменницей. Однако... Однако я понятия не имею, как действовать в этом случае, соблюдая правила общения и аристократические устои высокосветского населения Руси. Да и не ловил я их за вольностями на прогулках по саду Артура. Да и статус Ивана высок до непозволительности. Да уж, вдруг меня четвертуют или посадят на острую оглоблю за конкретно мужские разборки с высочеством. Кто их знает, этих аристократов, с их манерами? Но делать что-то нужно. И это аксиома по определению. А самое интересное то, что меня абсолютно перестало волновать мое влипание в ситуацию с интригами власть имущих. И это на фоне того, что я никак не планировал ввязываться в конфликты этакого рода. Я мечтал жить в свое удовольствие, пожиная плоды знаний, о своем покинутом мире. Это сколько же роялей можно откопать, если уделить внимание всем тем мелочам, которые я имел в современном и техническом развитом обществе? Да уйму, но... Но судьба придерживается совершенно иных законов. Наверное, это правильно, и никак не исправить. Ладно, харе голову рушить массами неразрешенных вопросов. Мне пора выходить к людям и доносить выдержки из сырого плана общего исчезновения. Спустившись на первый этаж дома антиквара, я миновал торговый зал лавки и проследовал родным коридором до комнаты общих собраний. Вполне логично, что все основные действующие лица соберутся именно там. Чай можно попить, перекусить и вообще. Войдя, я окинул помещение испытующим взглядом и удостоверился в правильности своих логических измышлений. Все заговорщики собрались вместе и ждут от меня исчерпывающих пояснений о наипервейших этапах плана действий. «Феликс, может быть, чайку после баньки?» — проявила заботу наша амазонка Скарлетт, совершенно искренне, что не свойственно этой строптивой сестричке Полины. «Ага, после принятия ванной, это, если сказать точнее». Я поправил ее с подчеркнутым дружелюбием. «Не откажусь». Я обратил внимание на нехитрые сооружения из колбасы и хлеба, уложенные в изящную плетеную тарелку. «О, Скарлетт, ты делаешь успехи в приготовлении бутеров. Толщина кусочков уже близится к нормальной, почти совершенной». Я проявил внимание к заботливой девушке, смотрящей на меня парой глаз с Полины Николаевны, прямо копия сестренки. «Благодарю». Она улыбнулась, словно скромница-студентка при первом поцелуе, и занялась наполнением чашки для меня. «Что дальше, Феликс Игоревич?» Высочество Иван задал тот самый вопрос, который вертится у всех в голове. «Дальше все по нашей легенде. Я создал выражение мудреца или вождя революционеров перед штурмом Зимнего вместе с взятием французской Бастилии. Артур, скажите, а у вас в закромах остался хоть один из легендарных портальных свитков, способный вернуть нас на прежнее место? Малахитовый город, если быть точнее. Я счел правильным перейти сразу к делу». Хозяин дома прикрыл глаза и коснулся пальцем виска. «Пока конец Шереметьев виртуально перелопачивает свои тайники, я оглашу для вас, господа и дамы, несколько общих вводных, а по возможности я дам и краткое пояснение к ним», продолжил я, не дожидаясь результатов умственных изысканий антиквара. «Кстати, сэр Рафаэль, это и ваших закормов касается. Да, нам понадобятся ваши молотые зубы с костями». Я вспомнил и про белый порошок. «Нет, не конкретно из ваших зубов и костей». Я среагировал на замешательство темного магистра. «Мои из костей демонов гарпий, перемешку с дробленными зубами злыдней окаянных». Мне удалось развеять смятение Рафаэля и заставить его облегченно выдохнуть. Марфа с Роксанкой поначалу округлили глаза, но сразу вернули им привычное чертание. Они точно поняли, о какой белесой субстанции я завел речь. Наверное, их в Академии боевых рун знакомили со столь своеобразным магическим ингредиентом. Рафаэль моментально достал заветный мешочек и деловито взвесил его на руке. «Должно хватить на еще один переход, а может и на два», — он огласил результат проверки. «Но, Феликс, позволь спросить, а зачем нам возвращаться в Малахитовый город запертых душ? Последний раз там серая мгла буйство устраивала. Куда безопаснее выбрать северный замок, ведь там и дружина из боевых магов, смотритель сэр Моисей, сэр Соломон, защита, что надо». «Да хотя бы и для того, чтобы вернуть саркофаг и Рюрика Мирного на свое прежнее место». Я перебил поток его веских доводов по выбору места перемещения. «Или в северном замке люди обрадуются столь опасному артефакту, за которым ведется непрерывная охота со всех сторон? Я, например, считаю, что история вокруг наследия Сквайров Бейли возникла именно на этой почве. Или вы позабыли про происки некоего барона, пресловутого Вальтера Шеффилда, его милости и благородие со своим приспешником виконтом Фаустом Макнамарой?» Я сделал многозначительную паузу в изложении. «Нет уж», — грубовато резонул я, — «пусть стоит себе под дубом среди скал в недосягаемости. Яки оно и было». Тут я поставил ударение на «о», намеренно портя произношение. «А что с нашей легендой?» Высочество Иван благоразумно перевел разговор с нервной темы, грозящей перерасти в эмоциональный брифинг на повышенных тонах. «А что с легендой?» — развел я руками. «Все очень просто. У меня наметились позитивные взаимоотношения с некими вельможами Верхнего Ляпина. Я там слыву деловым человеком и уже заочно знаком с маркизом Авраамом Роттердамом, на минуточку, с целым префектом, его сиятельством. Также я заслужил покровительство шевалье Розенберга своими щедрыми вложениями золотом в рост. И эта его милость первый советник главы города, а заодно и глава земского приказа. Естественно, что вы будете моими помощниками, деловыми партнерами или боевыми магами-вольниками из моей команды. И да, ваше высочество, я пристально глянул в глаза Годунова-младшего. О своем истинном статусе наследника монарха вам придется на время забыть. На крайний случай я вас всех назначу промоутерами. Ляпнул я и широко улыбнулся от такого оригинального решения. Я чуть-чуть не расхохотался, представляя в уме абсурдную картину, в которой я наряжу княжон и высочество в чебуреки с пельменями, а потом и заставлю их рекламировать свои заведения общепита. «А что это за чин такой, промоутер?» — забеспокоился Иван. «Это пока не важно, так как может и не понадобиться. Остановимся на боевых магах-вольниках», — уклонился я от детальной расшифровки. «Кстати, вот с боевыми возможностями девушек я частично знаком. Однажды мы вместе с ними состязались с кровожадным демоном, вепрем, на дне рождения. А вы, или ты, Иван Петрович, какой стихии отдали предпочтение? В смысле магических знаний и умений?» Все сосредоточили взоры на высочестве, ожидая от Годунова-младшего высочайшего откровения – на важнейшую из тем этого параллельного или перпендикулярного из возможных миров. А сама звезда ожидаемого ответа почему-то стушевался, однако быстро взял себя в руки. «Мне импонирует магия жизни», — ораторствовал Годунов и горделиво скинул голову. «Особенно, когда речь идет о неодушевленных проявлениях этого загадочного направления в рунных вязях», — добавил он, и все прониклись таким ответом. Я совершенно не понял, какой боевой смысл вложен в это краткое и исчерпывающее объяснение. Пришлось тут же напрячь свою память и припомнить, как орудовала Марфа плетью демона, что я вручил ей в честь дня рождения. Потом я воссоздал образ Элеоноры Врангель, занимающуюся врачеванием по пути в местную армию, и Серафиму Саровскую не забыл. Вроде ничего так, хотя у них вроде другие магические направления. Да, и Василиса кустарником прорастила негодяев в родной деревушке. В итоге своей безудержной мыслительной деятельности мне захотелось слегка поострить. «Мощно!» — уверенно заявил я, хмуря брови и воссоздавая героический профиль Александра Македонского или Юлия Цезаря со старинной монеты, стараясь изо всех сил не засмеяться, конечно же. «А если что-то вы, ваше высочество, быстренько шиповник посадите, и все злоумышленники обколются в усмерть», — довершил я, уже ничуть не скрывая юмористического настроения. Вначале на меня молча смотрели, однако позитивный настрой возымел правильное действие. Вся компания заулыбалась, включая отважного растителя колючек, а спустя мгновение комнату наполнил задорный смех. Но хоть какая-то разрядка, я поддержал правильное толкование своего высказывания. «Кажется, у меня есть нужный вам свиток», — изрек Артур, воздев вверх указательный палец. «Погодите минуточку», — добавил антиквар, и, поднявшись со своего места, вышел из общей комнаты. «Как будто кто-то собирается отсюда уходить», — недоуменно пожала плечами Полина. «Фу, уж точно дождемся». А буквально через минуту из соседней комнаты послышался звук рухнувшей мебели, типа серванта, и раздалось отчетливое ругательство. Затем все стихло, и в комнату вошли сразу двое. Это довольный Артур, держащий в руках заветный рулончик древнего пергамента, и Тимоха, который потрясает образцом местной прессы. «Что-то стряслось. Именно это проорало мне мое сердце, ну или душа, ну, или то, чем наградила меня зелененькая фурия на качельках».